Любят ли звезды слушать музыку? На завтра мы снова отправились к Нонно. Сперва мы никак не могли его отыскать, но вдруг из-за холма донеслись звуки старинной песенки. Нонно сидел и наигрывал на дудочке, а вокруг него паслись овечки. Увидев нас, он перестал играть. Нам показалось, что он рад нашему появлению. Мы достали свои дудочки и заиграли втроем. И получилось на удивление хорошо. «Жаль, что некому нас послушать», — заметил я. «А трава? А цветы? А ветер?» — проговорил Нонно. «Деревья тоже слушают. Вон, например, те ивы, склонившиеся над ручьем». «Да», — удивился я, — «им тоже нравится». «Даже очень», — заверил меня Нонно. «Мы еще долго играли травам, цветам и ветру, и деревьям. Но я все-таки сожалел, что ни один человек нас не слышит». «Ну, хочешь, пойдем сыграем моей бабушке», — предложил Нонно. «Я ведь живу с бабушкой», — пояснил он. «А далеко идти?» — поинтересовался я. «Довольно-таки далеко. Но если играть на дудочках, дорога не покажется чересчур долгой». «Это точно», — согласился с ним Юм-Юм. «С музыкой дорога всегда короче». Ему так же, как и мне, хотелось познакомиться с бабушкой Нонно. «Я читал в сказках про добрых бабушек, но настоящей живой бабушки я в своей жизни не встречал. Вообще-то на свете очень много всяких бабушек, но у меня-то ведь ее никогда не было. Мы взяли с собой овечек и ягнят, и, конечно, Мирамис. Таким караваном мы и отправились в гости к бабушке Нонно. Мы шли медленно, как обычно ходил Калле. Ягнята и овцы, должно быть, удивлялись, куда это мы ее гоним. Но вообще-то путешествие им, скорее всего, понравилось, потому что они все время скакали вокруг нас и резвились. Мы шли долго, миновали множество холмов и, наконец, остановились у домика, в котором жил Нонно. И его домик был такой же, о каком мне приходилось читать в сказках. Невысокая веселая хижинка, крытая соломой, возле которой буйно цвели кусты сирени и жасмина. «Тссс!» — шепнул нам Нонно. «Устроим бабушке сюрприз!» Мы выстроились перед окном. Нонно, Юм-Юм и я. «Раз, два, три, начали!» — скомандовал Нонно, и мы заиграли такую веселую песенку, что наши овцы и ягнята пустились в пляс. В окошко выглянула старушка с очень добрым лицом. Это и была бабушка Нонно. «Ой, какая прекрасная музыка!» — захлопала она в ладоши. И мы еще долго играли для нее, а бабушка все не отходила от окна, слушала. Бабушка Нонно была очень старенькая и напоминала добрую старушку из сказки. Только эта бабушка была настоящая, живая. Наигравшись от души, мы вошли в хижину. «Есть хотите?» — спросила нас бабушка. «Конечно же мы хотели. После такой дальней дороги мы не отказались бы что-нибудь перекусить». Бабушка достала буханку хлеба и нарезала толстыми ломтями. Это был простой, слегка черствый черный хлеб. Но в жизни я не ел хлеба вкуснее. «Какой вкусный хлеб! Что это за сорт?» — спросил я у Нонно. «Вряд ли это какой-нибудь особенный сорт», — ответил он. «Просто хлеб, утоляющий голод, только и всего». Мирамис тоже решила отведать хлебушка. Она просунула голову в открытое окошко и тихонечко заржала. Нам стало смешно, а бабушка потрепала ее по мордашке и тоже угостила кусочком хлеба. «Потом мне захотелось пить». «Мне бы попить», — обратился я к Нонно. «Пошли со мной», — сказал он, и повел нас к роднику, что пробивался в саду возле дома. Нонно набрал чистой родниковой воды в деревянную кадочку, и мы напились. Какая же она была чистая, прохладная, вкусная! Какая вкусная вода! Что это за родник, Нонно? Да не знаю, — сказал он, — обыкновенный родник, чья вода утоляет жажду. Мирамис тоже захотела пить. Мы и ее напоили, и овец, и ягняток тоже. Ну вот настало время гнать Нонно овец обратно на пастбище, за холмами. Он попросил бабушку достать его плащ, в который можно будет завернуться, когда он будет ночевать на лугу рядом со своими овечками. Она вынула из шкафа коричневый плащ и протянула его внуку. Я подумал, вот счастливчик, может спать на лугу под открытым небом. А вот мне не доводилось такого ни разу в жизни. Бенка бывала со своим папой и мамой, выезжали за город на велосипедах. Там они разбивали лагерь на уютной лесной поляне и ночевали в спальных мешках. Бенка говорил, что нет ничего лучше этого. Что ж, я в этом и не сомневался. «Хорошо тебе. Можешь спать всю ночь на свежем воздухе», — позавидовал я Нонно. «Так и ты смог бы», — отозвался он. «Давай вместе со мной». «Нет», — возразил я. «Мой отец-король будет тревожиться, если я к ночи не вернусь домой». «Хотите, я пошлю весточку его величеству королю?» — спросила бабушка. «И моему папе тоже», — попросил Юм-Юм. «И садовнику тоже пошлю», — согласилась бабушка. Мы с Юм-Юмом так обрадовались, что запрыгали, заскакали не хуже ягнят. Но бабушка Нонно озабоченно поглядела на наши короткие одежонки и сказала: «Вы озябнете, когда выпадет вечерняя роса». На ее доброе лицо набежало облачко грусти, и она добавила почти шепотом: «У меня есть еще два маленьких плаща». Она направилась к старинному сундуку, что помещался в углу избушки, и достала из него два плаща, один красный, а другой голубой. «Это плащи моих братьев», — произнес Нонно с печалью в голосе. «А где же твои братья?» — поинтересовался я. «Рыцарь Като», — прошептал Нонно. «Жестокий и беспощадный рыцарь Като похитил их». Не успел он проговорить это, как за окном Мирамис заржала так, точно ее больно ударили кнутом. И все ягнята в страхе прижались к овцам, а те задрожали и заблеяли. Точно настал их последний час. Бабушка Нонно протянула мне красный плащ, а Юм-Юму — голубой. А Нонно она дала буханку хлеба, который утоляет голод, и кувшин с водой, утоляющий жажду. И мы отправились обратно той же дорогой, что и пришли. Меня очень огорчила весть о братьях Нонно, и все же как мне было не порадоваться, что я проведу ночь под открытым небом. Когда мы добрались до ивы, той, что склонилась над ручьем, Нонно сказал, что здесь мы разобьем лагерь, где и проведем ночь. Мы развели жаркий костер и уселись возле огня. Нам было хорошо и тепло. Мы поели хлеба, утоляющего голод, и запили его водичкой, утоляющей жажду. День погас, и настала ночь. Но возле костра было тепло и уютно. Мы завернулись в плащи и улеглись у костра. А рядом с нами уснули овцы и ягнята. Неподалеку от нас Мирамис щипала траву. В темноте нам были видны огни костров, которые разожгли другие пастухи. До нас доносились старинные мелодии, которые они наигрывали на своих дудочках. И мне иногда казалось, что эти мелодии звучат для меня. На небе мерцали звезды, такие яркие и крупные, каких мне видеть раньше никогда не приходилось. Я лежал на спине и глядел на них, все глядел и глядел в небо. Я вспомнил слова Нонно о том, что и травам, и цветам, и деревьям нравится слушать, как мы играем на своих дудочках. Но для звезд мы еще никогда не играли. А понравится ли звездам наша музыка, если мы станем играть для них?» — подумал я. Я спросил об этом у Нонно, и он сказал, что, наверное, понравится. И тогда мы опять сели у костра, достали свои дудочки и стали играть. Мы играли для звезд.